Глава 30. Охотничий лагерь на берегу залива Саргониса, планета Кедрония, 4КВ-67-3, 15-16 Симпрария, 416 года эры восстановления. «Вот мы с вами и познакомились, Гвен». Наместница мило улыбнулась. «Я тоже рада, лордесса. Можете называть меня по имени. Вы очень красивы. Вы напомнили мне о моих молодых годах, когда я была капитаном корабля. Славные были времена». «Вы сейчас молоды, Лида?» «Перестаньте, баронесса. Между вашими пятью десятками и моими семью с хвостом огромное расстояние. Восьмой десяток уже не кризис, Гвен, а явный упадок. И никакие достижения косметологии его не скроют. А в ваши годы, о, в ваши годы я была неутомима во всем и очень амбициозна. Вы ведь тоже амбициозны, не правда ли, Гвен? Я занимаюсь наукой. Моя профессия мне нравится». «Да, я слышала о ваших научных достижениях. Как там называется эта ваша лягушка, вонючка Вэй? Забавно. А эти ваши университетские острословы вас так случайно не называют?» «За глаза иногда называют. Отраслевой юмор, Лида. У вас, говорят, в молодости тоже было интересное прозвище. Вероятно, оно появилось вследствие вашей неутомимости». «Может, и было, я уже не помню». Наместница повернулась к вошедшей в жилой блок Тенни Ферфакс. «Что тебе надо? Ты готова?» «Да, мэм, но я не по поводу боя. Лорд Джиллин хочет с вами поговорить». «Это срочно?» «Это безотлагательно». «А по коммутатору он не может поговорить со мной?» «Он просит вас пройти в красную зону». «В лагере уже оборудовали зону?» «Да, мэм, в третьем модуле. Он слева отсюда, с ярко-красной полосой на шлюзе». «Хорошо, иду. Извините, Гвен, мы продолжим эту увлекательную беседу. Вы составите нам компанию во время клинкового боя?» «Не люблю кровопролитие». «Крови будет совсем немного. Моя клонка прижмет эту блонди к барьеру через 40 секунд». «Это мы еще посмотрим», — сказала Тенна и тряхнула густой гривой золотистых волос. Она не сводила с ксенобиолога упорного взгляда. «Конечно, детка, посмотрим. Береги себя. А вы, Гвен, приходите, посудачим о вонючих лягушках». «И о панелях». «Что-что?» «Мне говорили, Лида, что в славные старые времена офицеры вашего рейдера дали вам прозвище «разгрузочная панель». «Хм. Научилась кусаться у своих лягушек, да?» «Ну-ну». Наместница желчно ухмыльнулась, потом погрозила пальцем в сторону Тенны. «Ты этого не слышала, Блонди, поняла? Убью». «Так точно, мэм, я ничего не слышала». «Верю». «Не опаздывайте, баронесса!» — крикнула Унна уже с порога шлюза. Ее закованный в изумрудную броню киборг-телохранитель скользнул за хозяйкой. «Вы играете с огнем, доктор Вэй», — сказала Тенна, когда они с Гвен остались одни. «Наместница крайне злопамятна». «Это вы играете с огнем, капитан-лейтенант Ферфакс, вы и весь ваш клан». «Угрожаете?» «Предупреждаю». «Ах, предупреждаете! Ваши люди сегодня украли знающую из благословенного начинания и убили там трех бойцов полковника Делла Варды. Вы начали первыми, а не мы. Если вы думаете, что ваш Макослеп... Заткнитесь. Не затыкайте мне рот, Вэй. А то вам скоро придется об этом пожалеть. Или вы еще не поняли, что здесь вы заложница? Оставьте меня, капитан-лейтенант. Это моя часть жилого модуля. Мне нужно привести себя в порядок. Хорошо, я уйду. Но не советую вам, Вэй, ходить по лагерю без сопровождения. Офицеры Джитау горят желанием отомстить за своих. А они у нас не привыкли сдерживаться. Здесь вам не арпикран. Я учту. До скорого свидания. Гвен не ответила. Она часто попадала в разные переделки и умела владеть собой. Она знала, сейчас через скрытые камеры на нее смотрят враги. Пусть смотрят. Она сбросила одежду и вошла в душевую кабину. Единственной достойной линией поведения сейчас она сочла полную невозмутимость. Электризованные струи прилипли к коже. Интересно, наместница Унно тоже сейчас наблюдает за ней? Смотрит, как струи воды стекают по ее тугим бедрам, по плоскому животу, по твердым мышцам тренированных ног. Говорят, что лордесса предпочитает женщин, тогда пусть полюбуется, нам не жалко. Могут ли заговорщики убить ее, баронессу Вэй Великосирдскую, убить, чтобы спровоцировать Ланса? Вряд ли. И не потому, что она аристократка. Они все просчитали и наверняка знают, что Ланс не поддастся на провокацию. Даже из-за своей высокородной подруги. Они будут осторожны, особенно теперь, когда им нанесли первый упреждающий удар. Удар неожиданный, если учесть, что от лопаток срочно собрал заговорщиков в наспех сооруженной красной зоне. Им надо посовещаться, еще бы. У них из-под носа увели тело знающей. И теперь они в растерянности. Они уверили себя и своих сторонников, что только им позволено играть без правил, и просчитались. Поэтому она, наследница веев, суровых правителей и воинов Старого Марса, пойдет по их лагерю без сопровождения, пойдет смотреть на этот странный бой, и пусть клонка-боец задаст этой сучке Ферфакс. Арену для боя оборудовали в наибольшем из куполообразных модулей. В центре модуля роботы расчистили, утрамбовали и залили быстро твердеющим изолятором грунтовую площадку. По ее периметру натянули эластичные канаты. Для задних рядов зрителей поставили импровизированные трибуны. В модуле собралось более 200 любителей клинковых единоборств. В первых рядах стояли охотники и гости. Для лордов и старших офицеров установили специально для такого случая привезенные из базы Гардик троноподобные кресла. Роль арбитра взял на себя капитан Сарматии. Его лысая голова блестела в лучах галогенных ламп, а судейский жезл, изготовленный из обрезка трубы, выглядел не хуже скипетра древнего Саларха. Для раздевалок в модуле не нашлось места, и бойцы разминались на площадке. В синем углу упражнялась Тенна. На ней ничего не было, кроме узкого золотистого пояса. Зрители могли оценить гибкое тело блондинки, развитые плечевые мышцы и уверенную стойку опытного бойца. Старшая Ферфакс была великолепна. Казалось, от нее исходили ощутимые волны угрозы. Но в красном углу вертела тяжелым клинком настоящая боевая машина. Существо, специально созданное для таких смертельно жестоких единоборств, где обычная силовая грация человеческого тела в расчет не берется. Клонку бойца по имени Бурга генетики Снолы сплели из канатоподобных мышц и сухожилий. Зрители шептались, что этот боевой клон выращенный из генетической матрицы ископаемого неандертальца. Непропорционально большая голова, уродливые надбровные валики массивного черепа и короткие столбоподобные ноги Бурги как бы подтверждали эту сплетню. Когда клонка отводила руку за пояс, имитируя рубящий удар, на ее спине вздувались мышечные бугры величиной с мужской кулак. Бурга вышла на бой совершенно голой, но ее голову украшала сложная прическа из туго переплетенных и смазанных гелем косичек. Судья Ферфакс и Фатима были потрясены чудовищным видом Бурги, они даже не скрывали своего беспокойства. Лицо наместницы, напротив, сияло в предвкушении забавы. Около ее кресла стояли две изящные и большеглазые девушки-клонки, а за ними изумрудные киборги-пауки. Зрители опасливо сохраняли дистанцию с этими машинами, готовыми парализовать или убить каждого, кого их анализаторы сочтут угрозой для дочери покойного лидера сенатской оппозиции. Рядом с наместницей, в кресле, покрытом синей тканью, расположился командующий вторым флотом. Сенатор Рихинальдер восседал с величием библейского пророка, а Джиллиан время от времени поглядывал то на площадку, то на офицера связи. Пловцам адмирала все еще не удалось выманить из подводных пещер большого меченосца контраминатора. Правитель Кедронии волновался. На экране его коммуникатора были видны подводные панорамы залива Саргониса, силуэты пловцов и подводных аппаратов. Командующий время от времени тоже заглядывал в свой коммуникатор. Там вспыхивали и гасли колонки цифр, ничего не говорящие непосвященным. Арбитр поднял жезл. Гомон стих. Бойцы придвинулись к центру площадки. Жезл резко упал вниз, и Бурга молниеносно атаковала. Она просто прыгнула вперед и с чудовищной быстротой провела лезвием справа налево, целясь вспороть живот соперницы. Свистнул клинок, Тенна в последний миг поднырнула под меч клонки и тем избежала серьезного ранения. Ее меч в ответ коротко клюнул снизу вверх, и на мощном бедре Бурги вспыхнула красная полоса. Зрители закричали, одобряя маневр золотоволосой любимицы второго флота, но не успела Тенна перегруппироваться после нырка, как клонка развернулась и послала в спину соперницы колющий удар, той повезло, лезвие скользнуло по лопатке, оставив лишь неглубокий порез. Наместница приподнялась со своего трона и отогнула большой палец правой руки в знак восхищения. В модуль вошла Гвен Вэй. Никто не заметил появления баронессы, Все смотрели на арену, туда, где Тенна, отпрыгивая, словно пантера, отбивала серию размашистых, сильных ударов. На грунтовой пол капали кровь и пот сражающихся девушек. Один из выпадов Бурги пробил защиту, и на площадку упала часть уха капитан-лейтенанта Фэрфакс. Зал охнул. Дочь судьи закусила от боли губу. На клонку было страшно смотреть. Ее ноздри раздулись, губы растянулись, открывая животный оскал острых клыков на темных деснах. В хищном азарте Бурга высунула язык, пробитый стальными кольцами. «Браво!» — крикнула Гвен. Зрители недоуменно обернулись на этот крик. Но уже в следующее мгновение радостно завопили. Меч Тенны пробил левую ногу клонки. Это был великолепный выпад и точный удар. Атлетическое тело блондинки напряглось. Нисходящее движение подчеркнуло экономную, отточенную красоту ее длинных ног, но Бурга использовала секундную открытость соперницы. Она ударила Тенну коленом, развернулась с замахом и, утробно ухнув, отсекла ей голову. Зал замер. Отрубленная голова покатилась по площадке, заметая ее окровавленным хвостом золотых волос. Фонтан крови окатил Бургу. Окровавленная она стояла над обезглавленным телом рожденной, как обретшая плоть адское наваждение. Колонка повернулась лицом к наместнице, поклонилась и, не дрогнувшей рукой, глубоко вспорола себе живот. Лиловый ком кишок рухнул на мертвое тело Тенны. Наместница улыбнулась. Судья Фэрфакс побелел. Джилин застыл, выпучив непонимающие глаза. Командующий нахмурился, а Фатима с криком кинулась на арену. «Эти бойцовые клоны — дикие существа», — громко произнесла наместница, — «никогда не выполняют ограничивающих приказов». «Кто-то ответит за это», — внятно произнес судья. «Это было убийство. Клонки приказали убить мою дочь». «Что за бред? Будьте мужчины, Фэрфакс», — осадила его Унно. «Вы офицер, и ваша дочь была офицером. Долг воина — умереть». «Умереть, да». «В бою за империю, а не в цирке!» — закричал судья. Он бросился бы на Уно, но пауки-наместницы преградили ему дорогу. В грудь Фэрфакса уперлось дуло парализатора. От калечащего удара судью отделяло одно движение. «Это неправильно», — веско произнес командующий. «Молодая девушка. Так погибнуть». «Я сочувствую судье, но извините, адмирал-командор, правильно или неправильно решать арбитру?» В глазах наместницы блеснуло что-то шкодное. Похоже, старуха забавлялась. «И что нам скажет наш арбитр?» «Бой был честным», — без колебаний определил капитан Сарматия. «Ограничения на удары не оговаривались. Леди Тенна при трех свидетелях согласилась драться на боевых мечах без чехлов. Удар был смертельным. В боях клонов, господа, так часто бывает. Но не в боях людей». Судья твердым шагом направился к телу дочери. «Это чистой воды убийство. Задуманное убийство имперского офицера. Я буду требовать независимого расследования». «Требуйте, это ваше право, Фэрфакс. Идемте отсюда, сенатор», — предложила наместница Рехинальдеру. Она поднялась и во главе свиты отправилась к шлюзу. Грозные киборги раздвинули толпу, открывая дорогу Унну. Сенатор двинулся за ней, покачивая седой головой. Породистое, с благородно очерченным подбородком, лицо Рехинальдера было непроницаемо, и только биение тонкой жилки над бровью выдавало крайнюю степень его напряжения. Зрители взглядами молча провожали процессию лордов. Джилин посмотрел на неподвижного сурового командующего и тоже остался сидеть в кресле. На арене рыдала Фатима. Проходя мимо Вэй, наместница подмигнула баронессе.